Глава 26. «Удивительно чисто сработали ребята», — поприветствовал нас капитан отряда, которые прислали по нашему сигналу. Как мы и предполагали, никто в такую глушь оперативно выезжать не собирался, но все же 3 часа ожидания — тоже довольно быстрый результат. По крайней мере, нам не пришлось отряд бойцов по новой обрабатывать алхимией, чтобы они не очнулись. «А обычно с этим какие-то проблемы?» — поинтересовался я у него. Капитан отряда службы безопасности империи был облачен в высокотехнологичную броню, которая, на мой взгляд, даже попадание снаряда из танка выдержала бы. Основательный подход с учетом того, что они были проинформированы о наличии в месте вызова темных практиков. Даже интересно стало, как эти люди справляются с подобного рода угрозой, когда не имеют возможности вызвать подкрепление в виде других мастеров боевых искусств. Кроме него, лишь еще 2 бойцов были в подобной броне, но, скажем так, более облегченном варианте. Но в данный момент они запечатывали здание, в котором проводился темный ритуал, чтобы туда никто не сунулся до приезда нужных специалистов. Остальные сотрудники этой службы занимались тем, что паковали в специальную машину для перевозки мастеров боевых искусств, где их клиенты погружались в искусственную кому, чтобы по дороге они ничего не могли выкинуть и устроить локальный террор еще до того, как их доставят до места заключения. Этого мне никто не рассказывал, но, как оказалось, в наших костюмах имелась справочная база, к которой можно было обратиться, если присмотреться к тому или иному предмету. Удобно, ничего не скажешь. Особенно, когда эта справка выдает все тактико-технические характеристики объекта, который тебя заинтересовал. По крайней мере, позволяет более точно оценить возможную угрозу, что может сэкономить очень много сил. «Да вы просто не представляете, какие проблемы могут быть от молодых людей, которым поручили серьезную задачу», — вздохнул мужчина, вдруг решив поговорить более откровенно. «Похоже, его ввело в заблуждение, что мы значились во всех официальных источниках как отряд наемников, пользуясь уже наработанной нами репутацией. Клановые так точно не скрывают свою деятельность и, наоборот, всячески демонстрируют свою принадлежность к тому или иному клану. В соседнем городе один из клановых отрядов умудрился разрушить ресторан в попытке поймать тех, кого не заподозрили как темных практиков. Хорошо, хоть пожар удалось быстро потушить. Вы так говорите, что...» Оказалось, что это обычный отряд наемников, которые хотели просто перекусить в хорошем месте, и они не захотели подчиняться приказам клановых. «Теперь у всех прибавилось головной боли», — покачал головой мужчина. «Но по мне лучше уж случайные разрушения, когда никто из посторонних не пострадал, чем все это», — обвел он рукой вымершую деревню. «Полностью с вами согласен, не смог промолчать я. Все же то, что произошло здесь, выходило за рамки нормального. Уж лучше бы эти темные практики просто вырезали всех жителей деревни, чем устроили подобное». «Вы еще будете работать в этом районе?» — вдруг спросил у меня все тот же капитан отряда. «Мы хотели возвращаться домой, но если вам есть что предложить...» — осторожно произнес Рью. «Так как мы являлись свободным отрядом и не были приписаны никакой условно группировке, то и не были обязаны подчиняться каким-то правилам. Вообще, нашей первой целью было очистить окрестности моего города, а потом уже браться за регион в целом. С первым мы уже более-менее справились, по крайней мере, побывали во всех точках, что были указаны мастером Райленом. А вот дальше начинался более открытый поиск, когда мы сами должны находить следы отрядов, состоящих из темных практиков. Собственно, так мы здесь и оказались. Правда, из-за всего произошедшего не могли не возникнуть вопросы, как вообще распространение подобной заразы вообще допустили. После того, как нам столько лет вкладывали в голову мысли про величие нашего государства и силу наших защитников, видеть подобное было тяжело. И даже то, что в регионе, по сути, и не было представителей крупных кланов, нисколько не уменьшало количество проблем. Да и в памяти тут же всплывал эпизод с похищением Ванды Райлин, когда нас привезли на вполне себе организованную базу похитителей – и это недалеко от курортных зон империи, куда приезжают не только жители империи, но и люди из других стран. Так что мы в целом были не против выполнить что-то еще, кроме основной задачи, чтобы уменьшить возможность возникновения подобных событий. Заплатить мы вам не сможем, так как запрос на помощь через официальные средства потонет в бюрократических разбирательствах, виновато развел руками мужчина. Но в этом районе нами была обнаружена база контрабандистов, в составе которых обнаружено несколько мастеров боевых искусств в ранге ученика. «Контрабандисты?» – удивленно посмотрел я на него. «Разве подобным должна заниматься ваша служба?» «Обычно подобное не входит в нашу зону ответственности», – подтвердил сотрудник службы безопасности империи. «Но там мастера боевых искусств, и не факт, что местные справятся с ними без потерь со своей стороны». Наше молчание продлилось лишь чуть больше минуты, за время которого мы с помощью тактической сети обсуждали это предложение. Мы не были обязаны в этом участвовать, и в то же время нам действительно было несложно помочь людям, которые просто делают свою работу. «Хорошо, мы поможем», – вынес общее решение Рью. «Отлично», – радостно улыбнулся мужчина. «Тогда вот координаты их базы и пути подступов». Алистер Кригер внимательно листал сводку последних событий, в которых довелось поучаствовать его клану. То, что в империю вторгнутся представители темных практиков, он, как и многие другие главы кланов, прекрасно знал. Не то, чтобы они и раньше подобное не проворачивали, но в этот раз это было результатом договоренности с темными кланами, которые, разумеется, напрямую не встречались с кланами империи. Несмотря на достигнутые соглашения, никто не собирался себя ограничивать в деле уничтожения темных кланов, так что вряд ли бы представители кланов, пусть они и выступали в роли переговорщиков, выбрались бы с этих переговоров целыми, ведь всегда по пути обратно может произойти несчастный случай, к которому ни одна из сторон не будет причастна. Ну, а доказать обратное будет довольно проблематично, да и кто поверит представителям темных кланов? Вот то-то и оно. С другой стороны, все главы кланов, как и, собственно, сам император, понимали, что из-за слишком долгого периода мирного затишья создавалась ситуация, когда новое поколение защитников государства не знали тягот сражения ни на жизнь, а на смерть. Да, пробуждение крови позволяло получить опыт, даже не выходя за клановые земли, но все же это не то же самое, что участвовать в настоящем бою. Да и невозможно развиваться, если перед тобой нет вызовов, которые заставляют тебя превышать собственные пределы, чтобы банально выжить. Вот и получается, что с одной стороны новое поколение становится более мягким, а с другой копятся скрытые силы, которые подобны пороховой бочке. Пусть в современное время кланы – это уже не просто крупные группы воинов, объединенных тем или иным образом, но уже настоящие корпорации, которые продвигают не только боевые искусства, но и другие сферы, необходимые для государства. Но нельзя отбрасывать, что все они были воинами, и без войны слишком велик шанс, что кто-то не выдержит и устроит беспорядки уже внутри государства. Это было сложное решение, но устраивать с одним из соседних государств войну, чтобы просто спустить пар, было как минимум неправильно. И в то же время, пусть общественность об этом и не знала, но помимо кланов, которые не могли похвастаться своим единством, всегда существовал так называемый «темный совет». «Темный совет» не был по своей структуре схож с кланами, скорее это было просто собрание сильнейших мастеров, которые не гнушались использовать темные практики и при этом были достаточно сильны, чтобы уничтожать охотников, отправленных за их головами. В итоге с подобными монстрами могли справиться лишь равные им, а это уже верхушка клана, которая не хотела рисковать своей жизнью просто так. Как бы ни хотелось признавать, но мирные времена расслабили не только молодежь, которая не видела ничего кроме тренировок, но и стариков, которые привыкли к сложившемуся положению вещей. Так что хоть пускать в империю представителей темных кланов никому не хотелось, но все аналитики сводились к тому, что если не сделать этого сейчас, то ситуация всего спустя 10-20 лет станет еще более тревожной. На данный же момент глава клана мог наглядно видеть, что результаты его политики, начавшиеся более 10 лет назад, имели свой положительный результат. Да, он был главой клана, который завоевал свое место не просто по праву преемственности, но по праву своей силы и своих лидерских качеств. И все же в Совете Старейшин хватало тех, кто всячески сопротивлялся его нововведениям и исполнял распоряжения по большей части лишь на бумаге. И вот теперь они смогли убедиться на практике, к чему такой подход привел. Стартом всему стало разрешение императора устроить по своей сути охоту на представителей темных кланов и заодно проредить преступные круги, которые в последнее время стали чувствовать себя слишком уже вольготно, получив финансирование из других стран. Правда, это можно было предотвратить на ранних этапах, но было решено, что лучше дать возможность собраться всем неблагонадежным гражданам государства в одном месте и позволить им почувствовать себя в безопасности, чтобы потом от всех них избавиться. Глобальная чистка, о которой так давно просили военные на различных вертикалях своих служб, то, что они хотели сделать уже несколько лет назад, но им не давали развернуться в полную силу, все это время, согласно плану, копилась критическая масса, которая могла позволить кланам и не только им получить необходимый опыт реальных сражений, чтобы подтолкнуть империю к новому витку развития. Не будь всего этого, то процесс разрушения государства уже не получится остановить. Империя живет, пока развивается, а они слишком долго прожили в мире. Возвращаясь же к собственной политике внутри своего клана, Алистер, благодаря донесениям своих аналитиков, наглядно увидел, насколько он был прав в своих действиях. Созданные отряды из клановых бойцов и их слуг уже не одну неделю путешествуют в рамках границ империи, вычищая их государство от всего того, что мешало ему, от всех тех паразитов, что решили, что раз их не трогают, то можно начать действовать более нагло и выходить за все рамки приличия. И сейчас отчеты явно говорили о том, что выживаемость отрядов, которые проходили через новую программу, на практике куда выше, чем у тех, кто отчитывался об этом лишь формально. Слишком уж сильно клан Кригер полагался исключительно на защитные навыки, и из-за этого развитие клана стало критично однобоким. Только при Алистере эта ситуация хоть немного стала исправляться, ну а благодаря устроенной чистке это и следующее поколение получат необходимый опыт, который смогут передать дальше. Менять традиции клана совсем непросто, но когда от консерваторов никого не останется, то и противиться его воле никто не сможет. Ну а чтобы это случилось наверняка, необходимо предпринять ряд, пусть и откровенно грязных, но нужных для клана манипуляций. Все, что разрешил им делать император, должно было послужить для увеличения силы империи и кланов, которые поклялись стоять на ее защите. Так что у главы клана были все карты, и осталось их лишь разыграть так, чтобы оказаться победителем.